Неустанно объявляет все ништяк. И не важно, что ты пьешь, вино или коньяк. Подходи поближе, наливай себе бухло. Если за окном зима, у нас здесь все равно тепло. Итак, всем привет, мы начинаем нашу тусу. Здесь не будет попсы, рэпа, джаза или блюза. Хэви метал, тустепа, рок-н-ролл, R&B. И не будет соплей, а несчастной любви. У вас на улице порту и всегда открыты двери. Если есть сомнения, может взять и проверить. Сзади первый подъезд, потом вот третий этаж. И мы замутим с вами здесь нереальный кураж. Я обещаю, это будет все остальное тоже. Поверь, такую постанову пропустить невозможно. Я поэтому, ребята, написал на два дня. Между Таджикистана объявляет все ништяк. Все ништяк.